Дара попыталась однажды, потом еще раз. Когда она завела этот разговор в третий раз, Сергей сказал ей: «Дара, все это ерунда. Поговори с отцом, ты ведь давно уже взрослая. А если не можешь, выброси все это из головы. Думай о том, чтобы с нашей дочерью ничего подобного не случилось. У нас своя жизнь». «Значит, та другая жизнь была не ее, чужая?» Дара, подумав, согласилась, что лучше все это выбросить из головы. Тем более, что дочки к тому времени нашли замечательную няню, говорящую на трех языках, и Дара принялась искать работу. Сидеть дома осточертела. К тому же ей не нужна была работа ради денег. Ей нужна была такая работа, как у отца, чтобы раствориться в ней до последней капли и забыть обо всем на свете. То есть не обо всем, конечно, а хотя бы о том, что так мучило ее всю жизнь. Она попробовала стать преподавателем. Прочитала несколько лекций и поняла, что не может больше видеть пустых глаз своих учеников. Им ничего было не нужно, и они ей были не нужны. Пусть проживут свою неинтересную жизнь. Дара не собирается ударить палец о палец, чтобы намекнуть им о существовании жизни другой. Потом ей вдруг безумно захотелось помогать людям. Она устроилась работать в больницу. Но бесконечные разговоры медсестер о своей мизерной зарплате, косые взгляды в ее сторону, полное отсутствие сострадания к больным, терпеть было тоже выше ее сил. Она уволилась через 3 месяца, и все, кажется, вздохнули с облегчением. В конце концов, Дара организовала курсы английского языка, придирчиво набрала штат и успокоилась. То есть развела бурную деятельность по расширению и рекламе своей маленькой школы. Через 3 года ее школа стала приносить хорошие деньги. Дара связалась с одним из американских колледжей. Туда и обратно покатились экскурсии, учителя по обмену, дети в каникулы. Жизнь вокруг кипела, только успевай поворачиваться. Но сегодня она снова словно вернулась в свое одинокое детство. Ей снова захотелось узнать, от чего умерла мама, куда подевался брат и был ли он когда-нибудь на самом деле. Дара сидела у стола с тетрадкой и чувствовала, как мурашки бегут по телу от холода. Она быстро прыгнула в постель и закуталась в одеяло, а через секунду уснула. Оставшуюся ночь ей снилось что-то необычайно приятное, что-то без сюжета, без действующих лиц, как будто белые крылья медленно хлопали над ее головой, ослепительно белые крылья. Ее огромное тело становилось невесомым, и его тянуло куда-то вверх, в пространство. Он уже готов был рвануть туда, где сиял белый ослепительный свет. Уже был взят разгон, и от скорости на виражах сладко ныло сердце. Он все мчался и мчался навстречу ослепительно полыхающему свету. Еще мгновение, и он сольется с ним, превращаясь в ничто, в такой же свет. Восторг и ужас охватывали душу. Еще мгновение, но что-то вдруг снова напоминало о теле, что-то растекалось внутри него, и, кажется, искры летели от торможения в разные стороны. Нет, неужели назад, в эту адскую муку, в тоску и боль? Нет. Ну что? Кажется, пошло. Идиоты, куда вы раньше смотрели? Так мы ведь думали... «Да у вас тут думать умеет хоть кто-нибудь? Хоть один человек? Покажите мне его!» «Но мы ведь не реанимация?» «Это точно. Вы только угробить человека можете. И вот еще что. Завтра я его забираю к нам. Нечего ему тут у вас делать». «Но это мы еще посмотрим». «Не насмотрелся за 3 дня? Человек чуть концы не отдал, пока вы на него смотрели». Нашли белую горячку. Одно другому не мешает. И ремни эти снимите сейчас же. Снимем, снимем. Да вы не волнуйтесь так. Может быть, чайку? В гробу я чаек ваш видел. Голоса сливались, оглушающее эхо било в мозг.